Глава 28. Ольга вдруг сморщилась, а потом заплакала. Она разрушила мою жизнь. Мне было 17. Я собиралась поступать в институт, мечтала стать художницей. Я так ее любила, она ведь моя сестра, самый близкий мне человек. Сколько себя помнила, Алена всегда была рядом, помогала, утешала, радовалась моим успехам. Она была мне как мама, даже больше. Она была для меня всем. Как я могла ее сдать? У Ольги по щекам текли слезы, но она не обращала на них внимания. Ее прорвало. Боль, которую она держала в себе столько лет, вырвалась наружу, и теперь необходимо было выговорить ее всю. Я промолчала, а потом появился Кирилл, и снова я должна была отдуваться, выйти замуж, отписать долю. Ей все это казалось ерундой, а я так не могла, я не такая, как она. Я мечтала выйти замуж, родить ребенка, хотела семью настоящую. Она сказала: «Заведи любовника, так все делают. Кирилл возражать не будет». Но ведь это не то, вы понимаете? Это ведь совсем не то. Ольга разрыдалась, опустив голову на руки. Карташов сидел, сжимая челюсти, взгляд непроницаемый. Даже сейчас он не чувствовал раскаяния. Как когда-то сказал мне: «Я поступил так, как хотел. Бросил возлюбленную, загубил жизнь Ольги, но получил свое. Кажется, это и называется идти по головам». «А при чем тут я?» – раздался голос Ани. Все повернулись в ее сторону. «Зачем вы звонили мне и говорили эти глупости? Я была девчонкой, когда все это случилось, и знать не знала о Савицких. И что за девочки? Кого-то похитили?» «Я позвал вас, чтобы картина была более полной», – улыбнулся Саша. «Ведь именно благодаря вам Ольге пришла в голову мысль стать привидением». «Что?» Аня недоуменно нахмурилась, переводя взгляд на Карташову. Та успокоилась и теперь всхлипывала, вытирая нос салфеткой. «Давайте перейдем к нынешнему времени», – кивнул Саша. «Вострийский Геннадий Михайлович, ваш деловой партнер, это он Кириллу, обратился к Александру Ветрову с просьбой узнать правду о том, что случилось с Катериной Ворониной». «Почему?» «Все просто. Он ее младший брат. В детстве они оба оказались в детдоме». «Вы не имеете права это разглашать!» Вострицкий даже вскочил. «Это профессиональная тайна, вы подписывали бумаги». «Да, вы правы. Но есть одно но. Вы не просто хотели узнать правду. Вы хотели отомстить тому, кто убил вашу сестру. Сначала вы заслали в дом свою любовницу Маркову». Аня на этих словах вздрогнула и посмотрела на Кирилла. Он нахмурился еще больше. Но вышла неполадка. Она ничего не могла узнать. Кормила вас завтраками, так, Геннадий Михайлович? Потому что закрутила роман с Карташовым. Тогда вы обратились к Ветрову. Время шло, доказательств не было. Только версия, что кто-то из сестер убил, вторая покрывала, а Карташов шантажировал. И вы решили, что они виноваты все. И все заслуживают мести. А тут еще Анна подкинула вам идею, привидение. Ведь вы догадались, что Савицкая не выжила из ума, так? Повернулся Саша к Анне. И в одну из ночей остались в замке, чтобы выследить привидение. Вы знали, что это Ольга. И когда она уехала на ночь в отель, загримировались под нее и столкнули Алену из окна, предварительно засветившись возле отеля таким образом, чтобы сложилось впечатление, Ольга ушла из него поздно вечером. Об этом есть показания свидетелей. Хотя сама Ольга утверждала, что после 10 номер не покидала. Анна затрясла головой. В глазах настоящий страх, ладони сжаты в кулаки. «Вострицкий купил вам квартиру», – продолжил Саша, – «за то, что вы будете помогать ему. И наверняка запугивал тем, что расскажет Карташову, зачем вы на самом деле устроились в его дом. Вы не хотели терять Кирилла, поэтому согласились. Тем более изображать Ольгу вам не впервой. Вы ведь использовали ее внешность и данные для того, чтобы сделать аборт». «Что?» – Кирилл и Вострицкий сказали это одновременно. А вот Ольга совсем не удивилась. Кажется, она снова впала в безучастное состояние, когда ей плевать на то, что происходит вокруг. Я не могла ее сейчас в этом винить. «Что вы такое несете?» Голос Ани задрожал, она трясла головой. «Что за глупости?» «Это правда», — сказала вдруг Ольга. Все перевели взгляд на нее. «Не слушайте ее!» — взвизгнула Маркова. «Она просто ненавидит меня за то, что я сплю с ее мужем!» Ольга только презрительно хмыкнула. «Серьезно?» — задала вопрос. «Ты серьезно настолько дура? Ты Ты считаешь, можно любить человека, который одним своим видом каждый день напоминает о том, что моя жизнь слита в унитаз? Мне плевать, с кем он спит. Да у него баб как грязи, каждый день новая. «Давайте об аборте», — вклинился Саша. Ольга только кивнула, облизывая губы. Я застукала ее в своей комнате. Она фотографировала мой паспорт. Я сделала вид, что не видела, но наняла человека, чтобы он следил за ней. Он предоставил мне фотографии. «И оказалось, что на них есть вы», — добавил Саша, «хотя вы никогда не были у нее дома». «Да», — Ольга снова кивнула. «Я знала, что она заканчивала курсы стилиста, как и я, видела ее работы на стенде и поняла, что она прикрывается мной. Оказалось, что делала аборт. Конечно, не от Кирилла», — еще один презрительный взгляд в сторону Ани. «Он ведь позаботился, чтобы таких ситуаций не происходило. Значит, от кого-то другого. Боялась, что мой муж бросит ее, если прознает. Вот и прикрылась моими данными». «Господи!» Кирилл запустил руки в волосы, качая головой. «Что за дурдом такой? Ты правда делала аборт?» Посмотрел на Аню. Она заметалась взглядом по помещению. «От кого?» Аня бросила взгляд на Вострицкого. Он сидел непроницаемо, хотя взгляд был тяжелый. «От него?» Изумился Кирилл. «Черт, Аня, да ты просто шлюха!» «Нет!» Она вскочила, судорожно вдыхая и выдыхая. «У нас были отношения до того, как я пришла в ваш дом. Я думала, он женится на мне, а он...» Еще несколько быстрых истеричных вдохов. «Он только предложил мне сделку. Купил квартиру, я должна была шпионить за тобой. Но я не делала этого. А потом он стал мне угрожать. Несколько месяцев назад. Говорил, что я ему обязана. Что он все тебе расскажет. Что у меня мать уже не молода, и с ней может что-то произойти. Мне пришлось идти у него на поводу. Мы переспали всего 2 раза, и я забеременела. Я боялась, что ты узнаешь, не хотела никому рассказывать. А Ольгин паспорт всегда лежит в тумбочке, вот я и решила...» Карташов смотрел на нее в изумлении. «Ты выбросила человека в окно», — проговорил ей. «И всерьез считаешь, что переживать надо из-за аборта? Ты вообще адекватная? Ты уволена, Маркова, чтобы я больше не видел тебя ни в моем доме, ни в жизни». Такого она не ожидала. Ноги подкосились, она рухнула на стул, растерянно переводя взгляд на каждого из присутствующих. Сочувствия не дождалась. Сжалась в комок и заплакала. «Что ж», — заметил Саша, — «этот вопрос выяснили. Остался последний. Анна дала в клинике номер вашего загородного дома, чтобы не светить свой мобильный. А 2 малолетние дурехи решили заняться морализмом, позвонить женщинам, сделавшим аборт, и обвинить в убийстве». Ольга прикрыла лицо руками, шепча. «Боже мой, боже мой!» Кирилл сощурился, рассматривая ветра. Ольга сняла трубку, позже об этом узнала Алена. Она почему-то решила, что это могли быть вы, Геннадий Михайлович. Не знаете, почему? Вострицкий молчал. «Ясно, без адвоката ни слова. Разумно». «Алена видела их вместе», — проговорила Ольга. «Они ругались в кафе, и она что-то заподозрила и стала присматриваться к человеку, который так быстро вошел в их жизнь», — подхватил Саша. «Подружился с ней, завел дела с Кириллом и стал любовником Ольги». «Мы не были любовниками», — Ольга бросила презрительный взгляд на Вострицкого. «Кажется, она презирает всех участников данной беседы». «Алена давила, чтобы я сблизилась с ним, потому что подозревала, что он появился неспроста. Я сделала вид, что благосклонно отношусь к его ухаживаниям. Но дальше них не зашло. Он мне противен». Она перевела взгляд на Кирилла. «И ты тоже». Тот только усмехнулся, складывая руки на груди. «Алена рассказала Кириллу?» – спросил Саша. «Конечно», – кивнула Ольга. «Пленку она уничтожила. Кирилл клялся, что копий нет, а тут такой звонок. Естественно, она подумала на него, что были копии. И кто-то сумел их достать. Кирилл сказал, что этого не может быть, и что он во всем разберется». «Ну и как, Кирилл? Разобрались?» Повернулся к нему Саша. «Где девочки?» Я печально вздохнула. Не хотелось до последнего верить, что это он. Понимала, что это нерационально, глупо, особенно учитывая все, что я услышала сейчас, но все равно надеялась, что в Кирилле есть что-то хорошее. «У вас нет доказательств того, что Алена сбросила Воронину в обрыв», – спокойно сказал Кирилл. «Этот разговор не в счет, он не имеет юридической силы. Алена будет все отрицать. Ольга тоже не сознается. А значит, ваш звонок – блеф. У вас нет рычагов, которые заставят меня говорить. Возможно, у этого разговора нет юридической силы, согласился Саша. Но он достаточное основание для того, чтобы получить ордер и обыскать ваш дом, офис, заглянуть в ячейку банка. У вас ведь есть ячейка в банке, не коммерц-партнер. Вот теперь Карташов испугался. Выражение его глаз изменилось. Руки он сложил в замок и пальцы сжал так, что они побелели. «Отдайте девочек, Кирилл», – продолжил Саша. «Иначе вам придется отвечать не только за сокрытие улик убийства, но и за собственные финансовые преступления». Возникла пауза, во время которой я наблюдала за Кириллом. Такой поворот для меня неожиданность. И я впервые подумала о том, что Саша и сам готовился к подобной беседе. Возможно, только с одним Кириллом, не со всей компанией. Ну и не на заброшенной металлобазе. Кирилл раздумывал, тяжело глядя на ветра. Прикидывает свои шансы выбраться из этой истории чистым? «Каковы гарантии, что я отдам вам девчонок, а вы не сдадите меня?» – спросил в итоге. «Знаете Александра Ветрова?» – задал свой вопрос Саша. Я против воли закатила глаза. «У него крыша не едет, интересно? Говорить о себе, как о другом человеке. Хотя о чем я? Где крыша, а где Саша Ветер?» «Наслышан». «Тогда даю вам его честное слово, что до полудня завтрашнего дня к вам никто не придет. Успейте избавиться от компрометирующих бумаг. Насчет Ольги я не был бы так уверен, расколоть ее будет несложно, поверьте. Но учитывая вашу хватку и друзей адвокатов, уверен, вы сможете выбраться из этой истории без больших потерь. Правда, у вас останется еще один враг». Саша кивнул на Вострицкого, который продолжал сидеть, насупившись и сохраняя молчание. «Но с ним уж вы разбираетесь сами. Тем более, что Геннадию Михайловичу будет сейчас не до вас. Шантаж, запугивание, принуждение человека к убийству. Уверен, Аня не будет молчать. Это Саша уже Вострицкому». «Хорошо», — ответил Кирилл. «Я велю привести девочек, но мы с Ольгой уйдем так, чтобы они нас не видели». «Согласен», — кивнул Ветер. Я только сидела в недоумении. «Он что, всерьез отпустит Карташова? После всего случившегося?» Кирилл достал телефон, кому-то позвонил. «Везите сюда», — сказал коротко и положил трубку. Потом обратился к Саше. «Машина будет минут через 10». «С девочками все в порядке?» — спросил Саша. Карташов поморщился. «Да, никто их не трогал. Схватили озеро, припугнули, они выдали все как на духу. Хотели их подержать несколько дней, запугать хорошенько, чтобы они не трепались по возвращении. Но потом Алена вылетела из окна. А так как уверенности, что они к ментам не сунутся, не было, пришлось держать их дальше. Потому что вы не знали, как их дело срезонирует с падением Алены». Саша кивнул, сжимая губы. Воцарилась тишина, которую нарушил Вострицкий. «Полагаю, мне тут делать нечего?» – поинтересовался, вставая. «Ваши умозаключения интересны, но бездоказательны». «Анна уже созналась», – напомнил Саша, – «в том, что вы ее запугивали и заставили пойти на убийство. Так что советую вам задержаться. Но можете позвонить адвокату». Вострицкий опустился на свое место, недовольно зыркая по сторонам. Аня сидела, сгорбившись, кажется, она смирилась с происходящим. Ольга же, наоборот, как будто наконец расслабилась, словно выпустив все, что ее терзало эти годы, испытала облегчение. Кирилл? Кирилл был непроницаем. Такой же собранный, холодный и красивый. Удивительный мужчина все-таки. Сочетание безнравственности и странной притягательности. Глупо, но невзирая на все его плохие поступки, я буду его вспоминать не только из-за них. Как так получается, что в человеке столько всего намешано, что невозможно порой искоренить из него темное, потому что именно благодаря ему светлое заметно сильнее? Машина приехала. Все покинули металлобазу, я аккуратно спустилась по лестнице вниз. Через пару минут зашел Саша с девочками. У обеих на головах были темные мешки, руки связаны за спиной. «Все хорошо», – тихо повторял Саша. «Вы в безопасности, сейчас я вас освобожу». Я выглянула за дверь и обомлела. Полицейские сажали Анну Вострицкого и Ольгу в машину. Кирилла не было. «Ты правда его отпустил?» – изумленно повернулась я к Саше. «Отпустил Карташова? Или засада ждет его дома?» «Не ждет», – ответил Саша, развязывая девочек. «В банке?» Он вздохнул, бросив на меня взгляд. Потом обратился к Миле и Кате, испуганно смотрящим на него. «Все хорошо?» Они неуверенно кивнули. Да хорошо, там было далеко, конечно, но выглядели девочки сносно. «Мы отвезем вас домой», — продолжил Саша. «А пока присядьте. Вам ничего не угрожает». Они послушно сели на стулья, а я оттащила Ветрова в сторону. «Нет, серьезно?» — зашептала ему. «Ты же не отпустишь Кирилла?» Я дал ему слово. До полудня его не тронут. С полицией я договорился. «Но почему?» «Потому что он мог их убить, Рен. Ты же внимательно слушала, что я говорил. У нас нет доказательств его соучастия в убийстве Ворониной. Показания жены, которая сидит на антидепрессантах, или ее сестры, принимающей психотропы, он сможет отмазаться и понимает это. А значит, единственное, что отделяет его от свободы, это девочки. И вместо приказа вести их сюда, он мог отдать приказ избавиться от них. Я посчитал, что их жизнь дороже». Я смотрела на него и не могла не восхищаться. Его глубиной восприятия происходящего, чтением людей, человечностью, которая проявляется самым странным образом. Когда ты готов отступиться от своих идеалов ради других людей. Я кивнула и, не удержавшись, обняла его. Он этого не ожидал. Ладони легли на мою спину только через несколько секунд. «Помощь больше нужна девочкам», – прошептал мне на ухо, при этом не отпуская. Рука скользнула ниже, на мою поясницу, и надавила, прижимая мое тело сильнее. Это вышло так интимно, что я бессознательно громко выдохнула, сердце застучало быстрее, а Сашино дыхание на моей шее странно взволновало. Я отстранилась, заглянула ему в глаза, он смотрел из-под лобья, взгляд был таким темным и тягучим, что я вдруг подумала, он тоже чувствует это. А через секунду он отступил назад, отпуская меня. Его взгляд скользнул по моему телу, и я сглотнула, снова увидев желание, и почувствовав его сама. Ветер отвел взгляд, а потом и вовсе пошел к девочкам, так ничего и не сказав. Потоптавшись на месте, я пошла следом. Наверное, не лучший момент обсуждать случившееся. Точно не лучший. Что это вообще было? Я и ветер. «Ну как вы тут?» Скрипнула дверь, внутрь зашел один из полицейских. «Такси приехало, вы можете сейчас поехать домой», — продолжил, глядя на девочек. Они сидели на стульях, как воробушки, жались друг к другу и молчали. «Завтра в 12 я буду ждать вас в своем кабинете для дачи показаний, как договаривались». «Это уже Ветру». Тот кивнул и обратился ко мне. «Ирен, проводишь девочек домой?» «Конечно», — кивнула я, подходя к ним. «Мила, Катя, меня зовут Ирина. Идемте в такси. Если помните номер телефона, сможете позвонить родителям». Эти слова как будто оживили их. Вернулась привычная реальность, которой они были лишены это время. Родители – путеводная ниточка, за которую я надеялась вытянуть их из страха. Из здания мы вышли все вместе. Одна из полицейских машин уже уехала, вторая стояла за небольшой пристройкой в стороне. «Ты с нами поедешь?» – спросила Ветрова. «Да», – кивнул Саша. «Только захвачу кое-что из машины». «Слушай, а как ты узнал насчет того, что Кирилл хранит в ячейке компрометирующие бумаги?» — задала я мучивший меня вопрос. Ветер улыбнулся. «Знаешь, Вадим Черненко не только тебе помогает». Я замерла, открыв рот, и покраснела. Конечно, я не планировала специально скрывать, что просила Вадима о помощи, но такой поворот... Ветер подмигнул мне, продолжая улыбаться, и направился к полицейской машине, а мы потопали к такси. Девчонки сели в салон, я захлопнула их дверцу, а следом за этим раздался взрыв. Не удержавшись на ногах, я впечаталась в машину, оседая. Уши заложило, я прикрыла голову руками, зажмурившись. Прошло несколько секунд, прежде чем я открыла глаза, когда почувствовала, как меня поднимают. Перепуганный полицейский что-то кричал, брызгая слюной. Но я не могла понять, что. Я смотрела на яркое пламя, бушевавшее в стороне. Пристройка горела. А за ней горела машина. Та, в которую сел Саша пару минут назад. Происходящее, наконец, стало до меня доходить. «Нет!» — крикнула я, бросаясь вперед. Полицейский оказался быстрее, схватил меня, не выпускал, не обращая внимания на то, что причинял боль, потому что я пыталась вырваться. «Нет!» – кричала я. «Нет, нет, нет! Пустите меня! Там Саша!» «Успокойся!» – он встряхнул меня. Я наконец стала слышать его слова. Кто-то подложил машину взрывчатку. Нужно уехать отсюда как можно дальше, немедленно. Нет, нет, нет. Я извивалась, пока он запихивал меня на заднее сиденье. Дверь заблокируй, рявкнул полицейский водителю. Тот спешно куда-то нажал, а я зарычала непослушными руками, открывая окно. Поехал, быстро. Машина сорвалась с места, а я снова закричала. Нет, глядя на одинокую темную фигуру полицейского на фоне бушующего зарева.